Рагим Джафаров. Освобождение. «Погодите! Да тише вы! Кажется, Карима показывают». «Где?» — уточнила Мия. «Ну, я в Телеграме смотрю, но это госканал. Наверное, везде?» «Да, и по телеку тоже», — заметила Нина. Мия подключилась к стриму, но мысленную пометку о том, что у Алины стоит оповещение на ее мужа, поставила. Все замолкли, пытаясь понять, что происходит. Журналистка с центрального канала что-то очень эмоционально рассказывала, взмахивая руками с идеальным маникюром. «Уже не модно», — прокомментировала Нина. «Да подожди!» — зашипели на нее подруги. Журналистка в кадре была не одна, хотя и умудрялась притягивать к себе все возможное внимание. Даже двухметровый Карим рядом с ней казался незаметным. «Ого, что это с ним?» — охнула Нина. «Его прям трясет!» Мия присмотрелась. С камерами ее муж работать умеет. Все идеально. Поза, поворот головы, аккуратная бородка, строгий костюм. Руки заняты четками. Движения плавные, уверенные. И уж точно нет никакой тряски. Просто чуть прищурен левый глаз, и почти незаметно играют желваки. Для тех, кто с ним хорошо знаком, такое проявление эмоций действительно показательно. «Все произошло прямо тут». Журналистка снова помахала руками, как бы указывая на место, на котором стоит. «Именно здесь, в конференц-зале отеля, наш герой обезвредил боевика радикальной группировки «Освобождение». На экране тут же возник небольшой дисклеймер, признано экстремистской на территории Евразии. «Что она сказала?» — переспросила Алина. «Отмотай и посмотри», — фыркнула Мия. «Тише! Расскажите, как это произошло?» Журналистка перешла к интервью. «Не могу сказать, что хорошо запомнил произошедшее». Уверенно, с фирменной улыбкой, одним уголком губ вступил Карим. «Страшно было». «Вы не выглядите испуганным», — улыбнулась журналистка. Мия могла поклясться, что она с ним заигрывает в прямом эфире. «Не скромничайте». «Не за себя», — пояснил Карим. «За всех, кто здесь был». Журналистка мгновенно сменила маску на встревоженно понимающую. «Да, конечно. Много было людей?» 30. «Это могло стать страшной трагедией. Как это было?» «Я просто оказался у него за спиной. Когда он поднял руку с пультом взрывателя и начал что-то выкрикивать, я схватил его и зажал кнопку так, чтобы он не мог ее разжать и привести бомбу в действие». «Оказались за спиной? Вас довольно трудно не заметить», — удивилась журналистка. «Только если перед ним не стоишь ты и не размахиваешь руками», — съязвила вслух Мия. Подружки нервно хохотнули, то ли чтобы поддержать ее, то ли чтобы снять напряжение с себя. «Не знаю». Карим улыбнулся своей фирменной улыбкой грустного пресс-секретаря. «Так уж вышло». «И вы держали его руку до прибытия полиции?» «Да, но это всего пара минут». «И что делал террорист? Пытался вырваться? Что-то говорил?» «Что-то говорил», — как бы согласился Карим. «Но я не слушал». «Как вы решились на такой поступок? Может, у вас есть какая-то подготовка или вы работаете в спецслужбах?» Тон журналистки стал совсем уж заигрывающим. «Не знаю, просто у меня был шанс спасти людей, и я не стал раздумывать. Вы бы тоже не стали, поверьте». «Думаю, я бы перепугалась. Вы так спокойно и степенно рассуждаете. Если не секрет, сколько вам лет?» 190. «Вы такой молодой?» Слишком уж наигранно восхитилась журналистка. «Ну что же, тогда я просто обязана спросить, вы женаты?» «Нет». Якобы смущенно улыбнувшись, ответил после некоторой паузы Карим. «Девушки», — обратилась журналистка к зрителям, «если вы искали настоящего героя, это ваш шанс. С вами была...» Мия отключилась от стрима. Повисла тишина. «Ты как там?» — спросила Нина. «Я нормально, а что случилось?» — излишне резко ответила Мия. «Ну, я подумала... А почему он сказал, что не женат?» — подлила масло в огонь Алина. «Да он при всех говорил, что публичность — личное дело каждого, и не надо втягивать в нее близких», — пояснила Мия уверенным тоном. «Да, точно», — согласилась Нина. «Он и не фотографируется никогда». «Он из-за Веры не фотографируется», — возразила Алина. Мия услышала, как щелкнул замок. «Все, Карим пришел, давайте потом поговорим», — сказала она подружкам и, не дожидаясь какой бы то ни было реакции, отключилась. В гостиную действительно вошел Карим, несколько удивив Мию. «Быстро ты». «Этот прямой эфир был 3 часа назад», — устало ответил он, снимая пиджак. «Почему ты мне ничего не сказал?» Мия поджала под себя ноги и стала внимательно наблюдать за мужем. «Меня допрашивали. Забрали телефон. Да и что рассказывать? Есть у нас что-нибудь готовое? Умираю с голоду. Я даже не обедал». «Спроси у Алины». Карим спокойно повесил пиджак на спинку стула, повернулся и вопросительно посмотрел на Мию. «Почему у нее?» — спросил спокойно. «Ну или у кого там? Ты ж теперь холостой? Вот пусть тебе твои бабы и готовят». «Так ты мне и не готовишь», — резонно заметил Карим. «Это делает домработница». «Ну вот у нее и спроси». «Ты обиделась?» Карим прошел к холодильнику и заглянул внутрь. «А сам как думаешь?» «Ну, если тебя это успокоит, то на допросе я сказал, что женат. А всех остальных моя личная жизнь не касается». «Меня касается». «Ну так и не разбазаривай то, что касается только тебя». Карим закрыл холодильник и пошел в спальню. «Куда ты?» «Спать. Голова болит». «Тебе таблетку принести?» «Нет», — донесся голос из спальни. Мия скорчила гримасу и зло отшвырнула подушку. Потом несколько раз сжала и разжала кулаки. Глубоко подышала, как учил ее терапевт, и позвонила Кариму. «Мы в соседних комнатах», — взяв трубку, заметил он. «Я не хочу орать». «Ну, приходи сюда». «Не хочу». «Хорошо». «А вот это на самом деле?» — после некоторой паузы спросила Мия. «Или это ваши пиар-игры?» «На самом». Мия встала с дивана и быстрым шагом вошла в комнату. «То есть там реально был террорист? И бомба?» Карим отложил телефон и приподнял край одеяла, приглашая ее лечь. Мия сделала недовольное лицо, но присоединилась к нему. «Было террорист и бомба». «Зачем ты к нему полез? Он же мог все взорвать». «Не знаю, потому что мог. Просто протянул руку, и все, это было так просто». Мия присмотрелась к Кариму, но, как всегда, не смогла ничего понять по лицу. «А что он хотел?» «Говорил, что у всех есть право на смерть». «Всех какой-то». «Здоровых не берут террористы». То ли пошутил, то ли нет, Карим. «Я посплю». «Тебе через час к доктору», — напомнила Мия. «Я перенес». Отворачиваясь и устраиваясь поудобнее на подушке, ответил он. «Опять? Тебе почки менять надо было еще в том месяце?» «Поменяю завтра». «Ты так месяц говоришь», — возмутилась Мия. «Что за упертость? Там дел на полчаса». «Ничего не случится. У меня еще 2 недели гарантии». «Нет уж, потом начнутся какие-нибудь осложнения». «Спокойной ночи». Больше Карим ни на что не реагировал. Мия даже пару раз толкнула его в бок, но что толку? Как скалу двигать? Утром она проснулась от грохота и не сразу поняла, что происходит. Карим почему-то стоял на стуле возле шкафа с сумкой в руках, а на полу валялись чемоданы, вероятно, упавшие с верхней полки. «Что ты ищешь?» Переворачиваясь на другой бок, поинтересовалась Мия. «Все нашел уже, спи». «Сколько времени?» 6. «У тебя же психолог в 6. «Я перенес, спи, у меня срочные дела». Мия провалилась в сон и проснулась, только когда зазвонил будильник. 8 часов, сообщил умный дом. «На сегодня у вас запланированы косметические процедуры и продление брачного контракта». С нее вдруг слетел сон. Она почему-то сложила вчерашнее заявление Карима и брачный контракт. Может, в этом дело? Он не хочет его продлевать? Мог бы и сказать, детский сад какой-то. Через полчаса она привела себя в порядок и подключилась к голосовому чату, из которого давно приходили оповещения. «Ну, я и поменяла ему учителя по математике», — видимо, продолжала какой-то рассказ Нина. «Нет, но в самом деле мальчику 40 лет, его друзья уже дроби проходят, а он...» «Может, дело не в учителе?» — предположила Алина. «Ну а в чем?» «Не рано. Должно же быть какое-то детство у ребенка». Что ты его этими развивашками мучаешь? У него и свободного времени-то нет. Ну да, на VR-порно время есть, а на дроби нет, — возмутилась Нина. Ого, ну и что смотрит? На чем его спалило? Да прекрати. Ну, смотрела же историю браузера, ну? Насмешливым голосом давила Алина. Да ничего особого, — сдалась Нина. Мультики какие-то. А, хентай. С явным знанием предмета поняла Алина. Мы тоже в его возрасте смотрел. Годам к 50 пройдет. Интересные у вас темы. Оседлав велотренажер, усмехнулась Мия. О! В один голос обрадовались подруги. Ну что там? Кардио, ответила Мия. Да при чем тут это? Что там с Каримом? Террориста обезвредил. Господи, какой ужас! Все так же в один голос ужаснулись подруги. Да он вроде и не испугался, заметила Мия. Я бы тоже не испугалась, если бы меня Карим обезвредил, заметила Алина. Нина засмеялась, даже Мия улыбнулась. Я сегодня, кстати, контракт продлеваю. И как, будете подписывать? Поинтересовалась Нина. Не знаю пока, с утра его не видела, но вроде он не говорил, что хочет разойтись. А у вас какие условия? Поинтересовалась Алина. «Я играю ревнивую, незрелую, обидчивую дурочку, он холодного, неэмоционального, спокойного отца». «О, мне тоже психолог сказал отцовскую фигуру проработать», — обрадовалась Алина. «Если не будете продлевать, маякни мне». «Да, конечно». Мия зачем-то кивнула. «А по каким дням выходной?» «Среда». «Блин, мне в среду неудобно», — вздохнула Алина. «Ну ладно, там разберемся». «Так, а что там с террористом?» Снова спросила Нина. «Не знаю, он же мне ничего не говорит. Знаю только, что псих какой-то хотел все взорвать. Радикал, мол, всем смерть и все такое». «Не всем смерть», — поправила Алина. «А все имеют право на смерть». «Господи, ты-то откуда знаешь?» — удивилась Мия. «У меня 6-й муж был в освобождении. Но это уже после того, как мы контракт расторгли. Он всегда был немного странный». «Блин», — протянула Мия, — «если это травмирующее воспоминание...» «Нет, все, давно проработано. Но вообще он такой токсик был, не то что Карим». «Я смотрю, он тебе прям в душу запал», — хихикнула Мия. «Смотри, а то психолог не одобрит вам контракт. Скажет, мол, созависимые отношения и все такое», — хихикнула Нина. «Как говорится, страшно жить с абьюзером, но мой муж не сыкло», — отмахнулась Алина. «О, сегодня уже у Марты день рождения!» — вспомнила Мия. «Серьезно? Сколько ей?» «Официально 240 с чем-то», — припомнила Нина. «А реально?» — уточнила Мия. «Не знаю, не уверена, что когда она родилась, изобрели календарь». Подружки дежурно посмеялись. Потом Нина спохватилась. «Ой, мне на работу пора, отключаюсь». «Я тоже». «На связи». Мия доделала кардио и тоже пошла в свой кабинет работать. Нельзя больше оттягивать. Проект денежный, клиент нетребовательный, но вот вдохновения совсем нет. То ли не удается настроиться на нужный лад, то ли дело в банальной зависти. Стоило уже признаться себе и принять это. Сама Мия не могла бы позволить себе оплатить даже проект дома, над которым сейчас работает, не то что его строительство. Не говоря уж о том, что он в Монте-Карло. Живут же люди. То ли она вошла в состояние потока, то ли принятие зависти действительно помогло, но она погрузилась в работу с головой. Пришла в себя, когда ей стала названивать Алина. Мия дважды сбросила звонок, но это не помогло. «Ну что?» «Включи Валахова срочно!» «Зачем?» «Там Карима показывают!» Мия похлопала глазами от растерянности и подключилась к стриму. И действительно, в прайм-тайме 24 часа с Валаховым напротив ведущего в глубоком кресле с высокой спинкой сидел Карим. Надо сказать, что раньше кресла казались ей больше. «Чего добивается освобождение?» — спросил Валахов. «Я не знаю». После некоторого раздумья ответил Карим и преувеличенно пожал плечами. Мия знала, как он на самом деле не любит этот жест. «Лучше спросить у них». «Вы не знаете или не хотите об этом говорить?» — уточнил ведущий. «Я не хочу говорить о том, чего не знаю». Продолжая перебирать четки, уклонился от ответа Карим. Мия в очередной раз поймала себя на зависти. Умеет он работать с камерами и на интервью. Ей бы тоже научиться, надо соцсети развивать, все такое. «Хорошо, могу я задать неудобный вопрос?» — поинтересовался Валахов. «Неудобнее этого?» — уточнил Карим. В зале засмеялись. Мия поморщилась. Ей не нравилось, что Карим выглядит лучше ее любимого шоумена. «Да», — не стал перешучивать его ведущий. «Попробуйте», — кивнул Карим. «Вы пресс-секретарь Министерства информации. Харизматичный, интересный молодой человек, и по странному стечению обстоятельств именно вы обезвреживаете террориста. Вам не кажется, что это выглядит...» Валахов сделал паузу, как бы подбирая слово и давая возможность Кариму подсказать, но гость в эту ловушку не полез. «Очень удобно, скажем так. Как будто бы это срежиссированная история». «Согласен», — кивнул Карим. «Возможно, это не случайность. Возможно, я и был целью террориста». «Я не совсем это имел в виду, но эта версия тоже имеет право на жизнь», — согласился Валахов. «И чего хотел добиться террорист? Как вы считаете?» «Моей смерти, полагаю». Зал охнул. Мия испуганно прижала руку к лицу. Валахов на секунду изменился в лице и стрельнул глазами куда-то за пределы камеры. Карим же выглядел все так же спокойно. «Давайте прервемся на рекламу». Появилась заглушка с рекламой недвижимости в Монте-Карло. Мия закатила глаза и выключила стрим. «Ого!» — после долгого молчания сказала Алина. «Вы это слышали?» — спросила Нина, неведомо когда подключившаяся к чату. «Такое вообще можно говорить по телеку?» «Если бы нельзя было, он не сказал бы», — уверенно заявила Мия. «Это какие-то пиар-игры, точно вам говорю». «Ну да», — согласилась Алина. «Там же не дураки». «Тем более все эти прямые эфиры пишутся заранее», — поддержала Нина. «Трудно, наверное, его психологу», — заметила Алина. «Такая работа у него нездоровая». «Там реклама кончилась», — вернула внимание подруг Мия. Снова студия, ведущий и гость. Теперь Валахов выглядит, как обычно, обаятельно и уверенно. «Итак, вы говорите, что террорист желал вашей смерти. Что вы имеете в виду?» «То и имею», — снова пожал плечами Карим. «Давайте спрошу по-другому. Что вы называете смертью?» «Я ничего, если вопрос ставится так. Что называет смертью террорист, другое дело. Полагаю, он хотел физически меня уничтожить». «Но это же невозможно», — удивленно спросил Валахов. «Вы когда-нибудь слышали о том, чтобы кто-то умер за последнюю 1000 лет?» — хмыкнул Карим. «Нет, но вдруг это... как там ее... бомба! Вдруг она может убить?» «Нет», — усмехнулся Карим, — «не может. Мы давно победили смерть. Современная медицина может восстановить вас буквально из пары молекул. Смерти нет. Мы победили ее почти 1000 лет назад. Пора бы уже закрыть эту тему». «Я понимаю, что до сих пор существуют какие-то суеверия. У вас в чате наверняка есть парень, чей брат работает в больнице, и он видел, как кто-то умер. Или знает о неизлечимой болезни. Или совсем детский вариант, если сделать... достаточно мощную бомбу, то взрывом можно уничтожить человека без следа. Ну вот примерно в эти байки и верят террористы». «Почему?» «Наверное, это какое-то психическое отклонение. Наверное, им хочется в это верить». «Это не ко мне, это к пси-патриарху вопрос. Нам всем нужно во что-то верить». «И во что верите вы?» Тут же заинтересовался Валахов. Карим поднял обе руки с расслабленными полусогнутыми пальцами на уровень лица и посмотрел вверх. Мия поняла, что жест отточенный, отрепетированный. «На все воле его?» «Я не хочу никого обидеть, но разве это не такая же вера во что-то невозможное и несуществующее?» «Нет», — спокойно возразил Карим, вернувшись к перебору четок. «Моя вера никому не вредит. И мне ее прописал мой терапевт». «Согласен. Итак, мы снова прервемся на рекламу». Мия отключилась от стрима. задумчиво уставилась на руки. «Нет, ну реально, верит же в какую-то чушь!» — усмехнулась Алина. «Смерть!» «Ты с таким психом жила!» — напомнила Нина. «Даже до конца контракта не дотянула. Говорю же, сразу поняла, что он сумасшедший. Мия, ты там чего притихла? Балдеешь от Карима?» «Ну реально, в прайм-тайме у Валахова?» «Да я на маникюр записывалась», — отложив телефон, ответила Мия. «Ладно, я пойду, он скоро приедет, а мне еще в роль надо войти». «Давай. На день рождения ты приедешь?» «Ну, смотря что он сегодня отыгрывает. Может, будет строгий и не пустит?» — усмехнулась Мия. «Строгий Карим», — мечтательно протянула Алина. Мия отключилась. Что-то не так. Подруги, конечно, не заметили, но она научилась некоторым фокусам у мужа за эти три контракта. Первое и второе интервью буквально разнонаправленные. Да, можно все списать на испуг, но... Мия взяла телефон и поискала запись вчерашнего стрима. Ничего. Это было даже ожидаемо, хотя она и не думала, что можно что-то удалить из интернета безвозвратно. Нужно дождаться Карима и спросить, в чем дело. Она написала ему сообщение, ни на что особо не рассчитывая, и пошла на маникюр. Карима не было дома, когда она вернулась. Мия соврала подругам, что Карим не отпустил ее на день рождения и пообещала себе завтра обязательно исповедаться в этом психологу. Карим не появился и с началом комендантского часа, а значит, до завтра его можно было не ждать. Такое уже бывало, вероятно, какие-то сложности на работе. Мия легла спать. Проснулась она от странного неприятного ощущения и едва не вскрикнула. Карим стоял у кровати и смотрел на нее. «Господи, что ты делаешь в моей комнате?» «Прости, не хотел будить». Он неловко помялся на месте, как будто не зная, что предпринять. «Что случилось?» «Ничего хорошего». Она увидела, что у него в руке бутылка. «Ты что, пил?» «Да». «Этого нет в контракте. По контракту у тебя нет вредных привычек». «Сегодня выходной», — отмахнулся он. «Уже 2 часа как». Мия посмотрела на часы. «Действительно, 2 часа ночи». «Тогда контракт кончился», — заметила Мия. «Так что выметайся из моей спальни». «Извини». Карим покачнулся, повернулся и пошел к двери, но она его остановила. «Ты переподписывать контракт собираешься?» «Ты хочешь именно сейчас это обсудить?» — вздохнул Карим. «А когда? Завтра утром ты уедешь на работу». «Или не на работу», — хмыкнул он. «А куда? Я ничего не понимаю. Давай по порядку». «Ну, давай». Карим вздохнул, прислонился к стене и медленно сполз по ней. Она впервые видела, чтобы он сидел на полу. «Итак, контракт». «Господи». «Я предлагаю внести еще один пункт», — продолжила Мия, несмотря ни на что. «Какой?» «Давай купим дом в Монте-Карло. После расторжения контракта, поделив в долях соответственно, и право преимущественного выкупа». «Монте-Карло?» — удивился Карим. «Это же дыра. Я был там как-то по работе». «По работе?» — теперь удивилась Мия. «Вы разве работаете в VR?» «Что?» — совсем запутался Карим. «В каком VR?» «Так ты про настоящий Монте-Карло?» «А ты?» «VR Монте-Карло. Это самое модное место сейчас». «Господи». Карим хотел откинуть голову, но громко стукнулся об стену. «На кой черт тебе виртуальная недвижимость?» «У всех есть, и я хочу. Да и какая тебе разница?» «Сколько это стоит?» 15 миллионов». Мия постаралась показать голосом, что это сущий пустяк. «Интересно, и в каких долях мы будем владеть этим домом?» Усмехнулся Карим. 99% я, остальное ты?» «На что это ты намекаешь?» Окрысилась Мия. «Что я мало зарабатываю?» «Что несуществующий дом стоит слишком дорого». «Мы можем взять кредит». Мия встала с кровати, подошла к Кариму и присела перед ним. «Лет на 150». «150 лет платить кредит за дом, в котором нельзя жить. Хорошая идея». «Ну, хватит бухтеть». Нам надо контракт подписать. Я не собираюсь жить во грехе. Господи, если я куплю этот дом, ты перестанешь делать мне мозги? Мы можем поговорить о чем-то более важном, чем дом в Виаре? Дело не в доме, а в контракте, — возмутилась Мия. Я не собираюсь завтра врать своему психологу. Он сразу сообщит о том, что мы живем вместе без контракта. Хорошо, хорошо, я куплю этот проклятущий дом. Карим натурально замахал на нее руками, как будто пытаясь прогнать птицу или что-то такое. Отлично, тогда подписываем контракт. Хорошо. Ну и прекрасно. Мия протянула ему руку для рукопожатия и тут же поняла, насколько он пьян. Карим два раза промахнулся мимо ее руки, но в конце концов справился. «Все, контракт подписан». Мия потрепала его по волосам. «Теперь мы, наконец-то, можем поговорить о чем-то кроме этого». «Сегодня выходной, ты в стельку пьян. Давай-ка мы обсудим все завтра. Иди в свою комнату». Карим посмотрел на нее удивленно и обиженно. «Ты же по условиям контракта в среду выходной, а ты находишься в моем пространстве. Если ты не можешь соблюдать границы, это твои проблемы. Обсуди это со своим психологом. И все остальное тоже. Я не хочу принимать от тебя негативную вибрацию. Я имею право на психологическую безопасность». Карим предпринял над собой видимое усилие и встал. Молча вышел из спальни, даже не посмотрев на Мию. Она покачала головой. Совсем с ума сошел. Зря он сегодня пропустил консультацию. Очевидно, ему нужна поддержка и забота, а он вместо этого какими-то срочными делами занимается. Мия вздохнула и упрекнула себя за такие мысли. Нельзя жалеть людей. Это ужасное чувство, которое ставит тебя на позицию выше другого человека. Надо завтра рассказать психологу, что она заметила за собой это проявление. Утром Карим ушел еще до того, как Мия проснулась. Она пребывала в довольно разбалансированном состоянии, очевидно, на нее негативно повлияло вчерашнее поведение мужа. Но утренний сеанс психотерапии поправил настрой, и она начала работать, даже не заходя в чат. Работа шла прекрасно. Теперь она представляла, что проектирует свой собственный дом. Надо сказать, это было бы совершенно невозможно, если бы она не проработала свою зависть этим утром. Мия чувствовала себя наполненной, легкой и гармоничной. Отвлеклась из-за очередного звонка Алины. «Да что опять?» «Карима опять показывают!» «Ну и где теперь?» «Даже не знаю, везде!» «Ну что значит везде?» «Как минимум по трем каналам!» Мия подключилась и попрыгала по стримам. Действительно, на каждом третьем одно и то же. Да, разные студии, ведущие, форматы, но всюду Карим, перебирающий четки, уверенно усмехается и заявляет: «Смерти нет, мы ее давно победили». «Да он прям суперзвезда теперь», — несколько растерянно заметила Нина. «Кстати, как нам контракт?» — подсуетилась Алина. «Подписали вчера», — подчеркнуто спокойно ответила Мия. «Кстати, в контракте дом в Монте-Карло». «Вау!» — восхитились подруги. «Ладно, мне надо работать. Все, до связи». Мия отключилась и улыбнулась. «Жизнь прекрасна». В голове тут же возник Карим. «Мы победили смерть». Она погрузилась в работу и не заметила, как пролетело время. Только когда будильник напомнил ей, что пора спать, Мия отвлеклась от компьютера. Удивленно посмотрела на часы. Она вышла из кабинета, пошла на кухню, чтобы поесть, и замерла, увидев Карима. Он сидел на табуретке около входной двери, смотрел в одну точку и почему-то обнимал сумку. «Что? Давно ты тут сидишь?» Мия попыталась собраться, чтобы войти в роль, прописанную в контракте, но получалось плохо. «Часа три». «Почему ты не сказал, что дома, и зачем ты там сидишь вообще?» Мия почему-то опасалась к нему приближаться. «За мной придут». «Кто, водитель? По работе?» «Нет». «Карим». Она все-таки подошла к нему и заглянула в глаза. «Ты не хочешь поговорить с психологом?» «Мне нельзя». «О чем нельзя поговорить с психологом?» — удивилась Мия. «Что-то по работе?» «Хуже. Это...» «Я не хочу знать!» Она подняла руки и сделала шаг назад. «Я не уверена, что вывезу это!» Карим молча кивнул, продолжая смотреть в одну точку. Мия с ужасом осознала, что он плачет. Не хлюпает носом, не дергается, даже не морщится. Просто смотрит перед собой с непроницаемым лицом, и слезы текут. Как будто он не живой человек, а кукла. «Я... Черт, подожди!» Она сходила на кухню за салфетками, по пути пытаясь понять, что с ней происходит. Что-то липкое внутри. Почему-то дрожат колени. Что это вообще такое? Что за чувство? Она вернулась и протянула Кариму салфетку. Он взял ее и медленно промокнул слезы. Мия покачала головой. У него даже глаза не покраснели. «Я в порядке», — сказал он. «Можешь заниматься своими делами, я подожду тут». «Очевидно, не в порядке». Она махнула рукой. «Ну и... давай уже выкладывай. Черт с ней, с психологической гигиеной». «За мной придут из 8-го отдела», — сказал Карим. «Я думаю, придут. Наверняка». «Что за 8-й отдел? Что ты натворил?» — нахмурилась Мия. «Может, мне лучше этого не знать из соображений безопасности?» «Неважно, что ты знаешь, тебе прополощут мозги. Как когда-то твоя подружка, которая состояла в освобождении». «Нет, это ее муж». «Теперь она так думает», — кивнул Карим. «Ой-ой». Мия потерла лоб и осмотрелась, сама не понимая, что ищет. «Дело в том террористе. На самом деле все было не совсем так, как я говорю. Я действительно поймал его руку и держал. Минуту три, но... он же говорил. Понимаешь? И он спросил». «Что спросил?» «На самом деле человека можно убить», — сменил тему Карим. «Сложно, да. Современная медицина творит чудеса, но она не всесильна». «Так». У Мии закружилась голова, и она села прямо на пол. «Человека можно убить. Ладно, допустим». «Не допустим. Мое министерство в том числе занимается сокрытием смертей. В Москве человек 10 в месяц умирают, в пригородах побольше. Особенно в тех местах, куда помощь не успевает. За 1000 лет мы так и не смогли создать абсолютно контролируемое пространство, хоть и загнали всех в города». «Так, ну и что? И что с того?» Мия почему-то начала злиться. «Ты никогда не думала, почему развитие остановилось?» Снова сменил тему Карим. «Все, что ты видишь вокруг, придумали больше 1000 лет назад». «Господи, а это тут при чем? Ну, остановилось и остановилось. Ну и что?» «Представь. Просто на секунду представь, что завтра ты умрешь». «Ты с ума сошел?» Мия буквально отползла от Карима и уперлась спиной в стену. «И что тогда, а? Подумай». «Ну и ничего. Я не понимаю, о чем ты? Тебе нужен специалист». «Нет, я вот с этим не справлюсь. Тебе нужен специалист, тебе нужна помощь». «Ну разве не бессмысленным станет твой VR-дом в Монте-Карло? Не бессмысленным станет вообще все, что ты делаешь. Ну представь, завтра все кончится. Не будет ничего. И что ты чувствуешь?» «Не хочу ничего представлять». Мия уже плакала, вжимаясь в стену. Карим наклонился вперед, взгляд его стал каким-то безумным. «Чувствуешь?» «Это страх. Тревога, боль, неопределенность, неудовлетворенность». «Прекрати это! Я вызову пси-скорую!» «Которая тебя успокоит», — кивнул он. «А еще тебя успокоит тот факт, что ты не умрешь. Все в порядке, в запасе 1000 лет. Ничего страшного. Можно никуда не торопиться, ничего не менять. Сытая дремота, покой, круглосуточный Валахов и стримы, VR-домик в Монте-Карло. Взрослеть к 100 годам. А куда торопиться? Но это все равно. Все равно ты чувствуешь, что что-то давно умерло, а?» «Ничего я не чувствую. И вечное самокопание, проработка и таблеточки. Вечно. Вечно. Это не жизнь. Да с чего ты решил, что это не жизнь? Знаешь, тот парень, террорист, он спросил, неужели я не хочу почувствовать, что такое жизнь? Хотя бы на секунду. Неужели я не хочу, чтобы у всего этого был конец? И знаешь, что самое забавное? Я попробовал. Что это значит? Мия чуть подалась вперед. Я отпустил его руку. И в ту секунду, вот в этот микромомент, когда я разжимал руку, и его палец поднимался над кнопкой, со мной что-то произошло. Вся моя жизнь прошла в этой секунде. Там были настоящие чувства, настоящая жизнь, настоящее все, понимаешь? Не совсем. Мия шмыгнула носом, успокаиваясь. Этого не объяснить. Это невозможно забыть. А когда за мной придут, они заберут это. Карим усмехнулся. Заберут лучший момент моей жизни. «Подожди», — сообразила Мия. «Ты сказал, что отпустил руку?» «Да». «Но бомба, она не взорвалась?» «Вот именно. Что-то пошло не так. Или она и не должна была взорваться. Или она должна была взорваться у меня в голове и взорвалась. Не знаю». Тот парень только грустно хмыкнул и вернул руку на место. «И почему тогда тебя не арестовали?» «Никто не видел, что я сделал. Остальные стояли далеко. Он все повторял, что все имеют право на смерть, и хихикал. Как сумасшедший». «Подожди, то есть он тебя не сдал?» «Наверное», — пожал плечами Карим. «Либо пока их устраивает то, что я говорю. Или он настолько верит в свои идеалы, что не выдает меня. Я не знаю». Я по всем каналам говорю, что смерти нет. Я прямо флаг этого утверждения. Что будет, когда он это увидит? Что будет, если он расколется? И когда это случится? Это ужас, но Карим безумно хихикнул и замолк. Потом еще похихикал и показал пальцем на Мию. Что? Да, я, кажется, понял, почему террорист хихикал. Но... Мия потерла лицо и еще раз шмыгнула. «Может, обойдется?» «Может», — усмехнулся Карим и встал. «А может, и нет. Но... вообще-то мне кажется, что я просто не привык к жизни». «Не понимаю». Карим помог ей встать и еще раз хихикнул. «Если я скажу тебе что-то вроде «за что боролся, на то и напоролся», ты поймешь?» «Нет». «Знаешь, я вот думаю, тот террорист... он сейчас сидит в тюрьме или в 8-м отделе. Его, очевидно, допрашивают, но он молчит, потому что верит, что все имеют право на смерть. И, в частности, я». «И?» Предчувствуя неладное, вкратчиво спросила Мия. «Даже я», — повторил Карим, — «флаг пропаганды. Человек, который с каждого экрана говорит, что смерти нет, понимаешь? Наверняка его пытают, и он молчит, чтобы у его врага было право на смерть». «Может, он уже давно всем все сказал», — возразила Мия. «Просто они знают, что ты не псих, что ты порядочный человек, тебе можно доверять, и...» «Вот они удивятся». Карим снова хохотнул. «Что ты хочешь сказать?» «Пойдем спать». «Ты серьезно?» «Нет, в самом деле, не сидеть же у двери до конца жизни. У меня, вероятно, теперь нет времени на такую ерунду». «Что ты задумал, Карим?» Уже все понимая, спросила Мия. «Я скажу правду. Завтра у Валахова. Там будет настоящий прямой эфир, а не предзаписанная ерунда». «Ты с ума сошел? Зачем?» «Не уверен, что ты поймешь. Тот террорист. Я у него в долгу. Мне так кажется». «Это глупость. Ты сошел с ума!» «Возможно». «И что будет, если...» Мия даже думать об этом не могла, уж говорить. «Меня прямо из студии везут в 8-й отдел. Мои заместители будут спешно гасить инфошум. Перебьют повестку, вкинут сотни идиотских версий от моего сумасшествия до происков врагов Евразии. Что-то придумают. Я исчезну навсегда». «Но зачем это, если ты сам понимаешь, что все бессмысленно?» «Потому что я хочу пожить по-настоящему. Хотя бы немножко». «Я не понимаю». Карим еще раз хихикнул, повернулся и пошел в спальню, бубня что-то под нос. Мия прислушалась и не разобрала ни слова. Рефлекторно пошла за ним, надеясь услышать какое-то объяснение. Карим шел по коридору, говоря все громче. «Я Азимандия. Я царь царей». «Что?» — не поняла Мия, но он продолжал. «Моей державе в мире места мало. Все рушится. Нет ничего быстрее песков, которым словно не пристало медлить в беге дней». Мия проснулась от щелчка замка. На секунду ей показалось, что это Карим ушел на работу. Что не было странного и страшного ночного разговора. Что это был сон. А в жизни все по-прежнему, стабильно, спокойно, но потом она поняла, что Карим лежит рядом с ней. И он тоже проснулся от звука замка. «Он все-таки меня сдал», — усмехнулся Карим. Мия натянула на голову одеяло и свернулась в клубок. Она уже слышала шаги. Кто-то идет по коридору. Несколько человек. В тишине, молча. Открылась дверь спальни, и Мия перестала дышать. «Я сам», — сказал Карим, и она почувствовала, как он встает с кровати. Потом услышала, как шуршит одежда. Как все выходят из спальни. Идут по коридору, и снова щелкает замок, и все. Мия не знала, сколько времени она пряталась под одеялом. Кажется, вечность. Но когда она, наконец, набралась смелости, чтобы выглянуть, раздался голос. «Надеюсь, вы понимаете, что не можете рассказывать об этом никому». Мия едва не вскрикнула. Напротив кровати сидел человек в сером. Все это время он не производил никакого шума, не шевелился и, кажется, даже не дышал. Лицо его ничего не выражало, и эта неподвижность придавала ему сходство с Каримом. «Я...» Мия больше ничего не смогла из себя выдавить, голос пропал. «Не стоит так пугаться. Вам ничего не угрожает». Голосом, подразумевающим обратное, сказал человек в сером. «Вы вчера ночью со мной говорили по телефону». «Я поняла». Мия зачем-то быстро закивала головой. «И даже на интервью Валахова». Улыбнулся он вдруг такой знакомой профессиональной улыбкой, точно такой же, какая была у Карима. «Конечно». Мия опять закивала. «Что ж, на этом все. Документы по программе защиты свидетелей и подробные инструкции вам передадут позже. А пока не выходите из дома и ни с кем не разговаривайте до особых распоряжений». «Я поняла». «Что касается вашего мужа, тяжелая работа, понимаете, очень ответственная должность. Так бывает. Если бы вы не заметили, даже не знаю, чем это закончилось бы». Он улыбнулся тепло, ободряюще. «Вы все сделали правильно. Мы вам очень благодарны. Все будет хорошо, не переживайте. И да, все имущество вашего супруга сохранится за вами. Купите себе дом в Монте-Карло, все наладится». «Да». Мия торопливо кивнула. «И напоследок. Извините, что без торжественной процедуры, но сами понимаете, не тот случай». Человек в сером достал из кармана красную коробочку, наклонился вперед и положил ее на кровать. «Что это?» — не поняла она. «Орден Свободы. Одна из высших государственных наград, между прочим». «Но за что?» — не поняла Мия. — «Вручается за верность», — пояснил полковник. — «Откройте». Мия послушно открыла коробочку и посмотрела на невзрачную медальку. — «Красиво», — соврала она. — «Ну да, конечно», — усмехнулся человек в сером. — «Переверните». Мия достала медаль из коробки и повернула. Сразу же обратила внимание на углубление. — «Что там?» — спросила она, всматриваясь. — «Капсула». — «Что за капсула? Зачем?» Мия почувствовала себя неуютно. «Да бросьте. Все вы понимаете». Человек в сером встал со стула, собираясь уйти. «Если, а точнее, когда захотите ей воспользоваться, делайте это без зазрения совести. Вы заслужили свое право на смерть».